Глава 258. Отличить друга от врага. Битва между кровососом и зверем королевского уровня продолжалась. Поначалу, когда они дрались вдвоем, это выглядело довольно ровным между ними. Ни один из них не получал значительного вреда от другого. Это было хорошо для Фекса. Когда вампир превращался в кровососа, его здоровье, или в случае Куина, очки здоровья, уменьшалось вдвое. Их раны тоже больше не заживали. Это было голодное состояние для вампиров. Режим, который позволял им становиться сильнее, чтобы потреблять кровь. Но и действовал, как обоюдоострый меч. Когда постепенно один из них начал получать преимущество, и это выглядело так, как будто это был кровосос, Куин начал замечать, что сила и скорость зверя королевского уровня наконец начали замедляться. Он был в бою с несколькими противниками и несколько раз, так что это имело смысл для Куина. Но это было причиной. Зверь обладал нечеловеческой выносливостью и мог сражаться с учениками часами напролет. Причина, по которой он начал замедляться и ослабевать, заключалась в его режиме ярости. Проще говоря, кристалл внутри вытягивал больше энергии, чем мог генерировать. И теперь зверь медленно умирал. Не понимая, что происходит, Куин почувствовал, что это его шанс атаковать. Что бы ни случилось, он должен был нанести этот последний удар. Он использовал большую часть своих очков МК во время боя. И прямо сейчас единственный навык, который он мог использовать, был теневой плащ, которую он использовал, чтобы скрыть свое присутствие. Видя, что происходит, Куин планировал подкрадываться все ближе и ближе и попытаться спрятаться за спиной зверя королевского уровня. Пока он был отвлечен борьбой, Куин готовил кровавый молот и выполнил молниеносный шаг, бросая его вперед прямо перед тем, как нанести удар. Пытаясь реализовать свою стратегию, он медленно пополз к месту боя. На улице Куин и остальные стояли по одну сторону от Фекса, а зверь по другую, которая вела к башне. Драка все еще была лихорадочной, и эти двое должны были охватить всю ширину улицы. Зверь королевского яруса выбросил вперед одну из своих рук, и кровосос ухитрился схватить ее, используя свою возросшую силу. Он дернул рукой так сильно, как только мог, отрывая ее от плеча зверя. Из раны снова потекла черная кровь. Куин видел это раньше, когда Логан делал то же самое. Скоро зверь исцелится. Но это был шанс Куина. Пробежав вперед и обойдя этих двоих, он хотел оказаться позади схватки. Когда он сделал шаг в сторону, внезапно к нему приблизился большой, похожий на клешню, кулак. Кулак на мгновение был остановлен тенью, и когда он посмотрел туда, откуда он появился, это был кровосос. «Он может чувствовать, где я нахожусь, даже в теневом плаще?» – подумал Куин. К счастью, я подумал, что что-то случилось, и на всякий случай приготовил свою тень. Куин быстро отступил назад и встал на прежнее место. Похоже, Фекс действительно больше не мог отличить друга от врага. Теперь у Куина появилась еще одна проблема. Атака со стороны кровососа, хотя и была блокирована тенью, которая должна была стать последней. На данный момент очки МК Куина достигли нуля. Ноль. Из 100 очков МК. Впрочем, он не мог жаловаться. Из-за того, что он был под землей, он мог использовать тень чаще, чем обычно. Казалось, что его силы и количество очков МК, необходимых для использования навыков, уменьшились, пока он был здесь. Да, он больше не мог использовать свой теневой плащ, но против этих двоих, в любом случае, не было смысла использовать его. Они оба чувствовали его присутствие с теневым плащом или без него. Единственное, теперь его могли видеть и остальные. Когда Куин исчез, они подумали, что он, возможно, покинул место. Они и представить себе не могли, что он все еще находится так близко к месту боя. «Куин, что ты делаешь? Оставь это двум чудовищам!» — сказал Ворден сверху. «У твоего друга есть какая-то гордость или что-то в этом роде?» сказала Сия. «Единственная причина, по которой я думаю, что он останется, это то, что он хочет быть тем, кто убьет зверя». На этот раз Лейла была полностью согласна с Сией. Она не знала причины, по которой Куин решил остаться. Беспокоился ли он о Фексе? Или это было что-то другое? Зверь сделал то же самое, что и в прошлый раз, когда ему вырвали руку. Он хотел сделать несколько шагов назад и начать приходить в себя. Но Кровосос не собирался отпускать его. Когда зверь бросился назад, Кровосос бросился в погоню. Раньше другие были бы слишком медлительны. Он не ожидал, что здесь что-то сможет сравниться с ним в скорости. От удара в грудь красные корни были расколоты, и черная кровь снова брызгнула наружу. «Он должен быть почти мертв. Мне нужно нанести последний удар». Одержимый желанием получить награду за убийство этой твари, Куин бросился вперед. Когда он подошел к ним поближе, Кровосос уже обернулся. Зверь позади него, казалось, едва держался на ногах. «Ну же, иди ко мне, Фекс!» — крикнул Куин, вытягивая ногу и делая вертикальный удар красной ауры. Увидев это, Кровосос подпрыгнул в воздух, и казалось, что он одним прыжком сократил расстояние между ними. «Куин!» — обеспокоенно крикнула Лейла. Питер уже был в пути. Он рванулся вперед, надеясь принять удар на себя вместо Куина. Однако они были слишком далеко, и он никогда не успеет вовремя. Остальные ожидали, что Куин попытается увернуться, но вместо этого он начал повторять движение удара молота, точно рассчитывая время, когда Кровосос прыгнул. Как раз, когда он собирался приземлиться, Куин выполнил молниеносный шаг, избегая атаки, а также появляясь перед зверем королевского уровня. «Кровавый молот!» Зверь был уже слаб, и, используя всю свою силу, какую он мог, он отдернул руку и с ударом выпустил силу брызг крови второго уровня, выполняя кровавый молот. Громкий звук, похожий на выстрел дробовика, эхом прокатился по подземному городу. Осторожно, Куин попал в то же самое место, где Кровосос вырвал когтями насест, защищающий верхнюю часть его тела. В отличие от предыдущей атаки, казалось, что она прошла. «Это он сделал?» — подумала Лейла. Питер перестал бежать, и на его лице появилась улыбка. Он мог бы сказать, что Куин сделал это, потому что сам чувствовал себя сильнее. «Задание завершено. Победить зверя королевского уровня». Несколько экранов уведомлений появились одновременно, но у Куина не было много времени, чтобы прочитать их все. Ибо, празднуя его победу, сильный кулак вышел из стороны, ударив его по телу и отправив его в полет по воздуху. Посмотрев вниз, Куин увидел уродливое лицо Кровососа.